пока на самом деле старых рыч не собрался, мысленно закончил он. Этим ходом Митрич явно проигрывал. Он поздно смекнул, что, соглашаясь в чем-либо с Иваном Максимычем, тем самым передает игру в его руки. Надо было исправить оплошность. «Светит месяц!» — вскричал он вдруг, вставая со стула. Экко стал беспамятен. «Ульяна-то вот в баню у меня пошла, а я тут сижу, разговоры разговариваю. Народ поди у трактира собрался, меня дожидает. Ну, прощайте, хозяева радушные. Иван Максимович, Елена Александровна», — протягивал он руку, — «сердечное почтение Максиму Петровичу со Степанидой Кузьмовной». «Ну, а как с заявкой?» — не терпел Иван Максимович. «Ох, прости уж, Христа ради, Иван Максимович, поговорим другой раз. Верите, времени нет, как я запамятовал». «А вечером к нему бестия Манберг явится. Надо кончать», — решил Василев. «Нет, Степан Дмитриевич, давай уже будем сразу договариваться. А гости твои подождут. Ничего, больше выпьют. Говори цену. Сколько дадите? А сколько просишь?» Они стали друг против друга, как косачи на таку, каждый готовясь вцепиться сопернику в черную гриву. Оба боялись называть цену, но первый ход все же был у Митрича. 200, отчеканил он, не смущаясь. «Смеешься, Степан Дмитриевич», — отшатнулся Василев. «Возьми 100. «Благодарствую, Иван Максимович, неподходящее», и зашагал к двери. Значит, Манберг давал не меньше. Черт, не упустить бы, потом не справишь, пожалеешь 100, потеряешь 1000, мелькнула мысль Василева. И вслух: «Так и быть, прибавлю 50, шагнул следом за трактирщиком Иван Максимович. «Неподходящее», повторил старик и откинул портьеру. «Ладно, беру», — глухо сказал Иван Максимович. Митрич остановился. «Так когда товарец подготовить?» «Какой товарец?» «А к тунгусам хочу сплавать». «Готовь», — окончательно побежденно сказал Иван Максимович. «Оформим заявку и уплывете». «Да, еще вот. Эх, и память стала». Потер лоб рукой Митрич и порез в карман, вытащил бумажник. «Должишка тут за вами, Иван Максимович, заодно получить бы». «За мной? Какой долг?» — изумился Иван Максимович. «Хе-хе! Не мне, Иван Максимович, но все равно, что мне». Он вынул из бумажника лоскут бумаги. «Тут Парфишка Коронотов мне припоручил». «Да ведь Парфирия поди и в живых уже нет». Разглядывая расписку, поморщился Иван Максимович. «Что ж я вместо него с тобой буду рассчитываться?» «Это как вам будет угодно, Иван Максимович», — смиренно сказал Митрич. «Надул тогда, выходит, меня Парфишка. Вашей-то честности у меня сомнений не было. Только не знаю, как мы, Иван Максимович, заявкой-то сделаемся. Может, вы мне наперед деньги уплатите, а потом уж бумаги сделаем? Или как по-другому?» «Давай, давай», — нетерпеливо сказал Иван Максимович. «Заплачу я тебе и по этой расписке. Благодарствую, Иван Максимович». Через день утром из Шиверска поскакали две почтовые тройки в разные стороны. Одна увозила в Иркутск пакет с заявкой от имени Василева на право разработки бирюсинских месторождений слюды, другая — в Петербург доклад Манберга о целесообразности прокладки железнодорожного полотна в стороне от расположения города Шиверска левым берегом Уды через село Ук и далее на село Рубахино, где и надлежит соорудить мост через реку. Этот вариант обосновывался наиболее удобным рельефом местности. Глава 14. Грязи не любит Уда. Только ранней весной в ледоход, да летом, когда тают в вершинах белки, наливается мутью река. Несет валежник, ил, прошлогодние листья, обмывает каждую гальку, каждый камешек, убирает с берегов мусор и, сливая с другими реками, несет его в тихие низовья Енисея, в холодный туманный океан. А к осени успокоится, струится вода на плесах, в каменном русле, Светлые, светлые, не взволнуются».